Глава 9. У меня рак, Лика. Мы с твоим отцом встретились в больнице. Оба консультировались у одного врача. Да речи пропадает. Напрочь. Теперь морской бриз живьем сдирает с меня кожу. И я не верю. Просто не верю. Именно там он и рассказал мне о своем желании найти тебе подходящего мужика. В деталях поведал о замысле с поцелуями на камеру. Я тогда подумал, что мне нечего терять. Поеду, встречусь с тобой. И хотя бы на пару недель почувствую себя счастливым человеком. Он говорит, а у меня горячие слезы по щекам текут. Без остановки. Вдохнуть не могу. Нос забит. Ведь я только с тобой был по-настоящему счастлив. Улыбается, и очередная горсть чуть влажного песка летит в пустоту. Нас окружают прекрасные и удивительные пейзажи. Но я возненавидела их, как только он признался мне в смертельной болезни. Теперь все кажется фальшивым. Горы, деревья, люди, мы. Будто весь мир одномоментно меняется, переворачивается вверх дном. Я понимаю, почему ты молчишь. Нет, не понимаешь. Вытягиваю ноги, обтираю щеки ладонью. Ты даже вообразить не можешь, что сейчас творится в моей голове. Я не хотел тебе ничего говорить. Но поцелуй и... Не оправдывайся. Я бы тоже никому ничего не говорила. Раз уж ты встречался с папой, то знаешь, что он до последнего молчал. Боялся, что я все брошу в Москве и прилечу к нему. А ты? Море шумит, море волнуется. А я бы и правда прилетела. Моя жизнь в Москве не сказка. Ты про того гоблина? Пожимаю плечами. Артем придвигается. Наши пальцы соприкасаются под слоем песка. И сразу тепло по телу разливается. Да, шмыгаю тихонько. Не плачь, пожалуйста. Я ненавижу, когда меня жалеют. Я не тебя жалею. Тогда что? Задерживаю дыхание на секунду. На большие объемы легких не хватает. Вокруг меня все исчезают. Артем обнимает за плечи. Близость — хрупкая штука и порой очень сильно ранит. Но сейчас я ему благодарна за поддержку. Хотя, по идее, я должна его утешать. Говорит, что он справится с раком, победит его и будет жить еще очень долго. Но я не знаю всех нюансов. А пустыми словами не люблю разбрасываться. И обещаниями тоже. Никто никуда не исчезает. Это же как в песне. Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей. Прекрати. Пихаю его локтем. Он улыбается. У тебя нет детей. Откуда ты знаешь? Резко поворачиваю голову. У тебя есть ребенок? Нет. Открыто смеется. Женат не был. Детей нет. И теперь уже ничего не исправить. Я один, как перст. Прищуриваюсь. Выдыхаю тихо. Если ты выйдешь за меня, то... Выйти за тебя? Мои брови подлетают вверх. Слезы мигом высыхают. Шутишь? Ни капли. Я знаю про твои проблемы с кредитами. Мои деньги помогут тебе их решить. Ты не умрешь, Артем! Надрывается голос. У меня нет шансов, Лик. Я прошел кучу обследований, пробовал разное лечение. Максимум полгода. Все. Бред. Ты крепкий мужчина. В тебе столько энергии. Вон, даже на сарай взобрался. Пока Артем переваривает мои слова, встаю и отхожу от него на метр. Окунаю ноги в прохладную воду и только потом поворачиваюсь к нему лицом. Рак — это не приговор. Это факт. Теперь только время решает. Ловко отрывает зад от песка и приближается ко мне. Но его хватит на то, чтобы Ника сняла эти чертовы 50 поцелуев. И на скромную свадьбу в Нептуне. Я не выйду за тебя из-за денег. Деньги вообще для меня табу. Только зло приносят. Берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Так и думал. Как была воительницей, так ею и осталась. Да. Я привыкла справляться с бедами сама. Хватит. Делает короткий шаг. Хватит бежать в горящую избу и коня на скаку останавливать. Я здесь. Ты здесь. Позволь мне помочь. Ты уже помог. Вытащил меня из машины Роберта. Хочу отойти и не могу. Крепко держит. У меня есть возможности и связи. Просто скажи «да». В прошлом я вел себя как сволочь и... Нет. Просто нет. Артём, я благодарна тебе за все. За папу, с которым тебе довелось пообщаться и даже подружиться. За прошлое, которое было у нас. Но ты болен. И в тебе говорит желание исправить ошибки. Но я не ошибка. Я твоя бывшая девушка, которая теперь вполне может преодолеть трудности. Снова пытаюсь от него отпрянуть, но Артём притягивает к себе. Заключает в объятия и совершенно немыслимо, безрассудно, неожиданно целует. Мои губы покалывает, будто по ним электрический ток пробегает. Тело расслабляется, а внутри так по-детски порхают бабочки. Где-то вдалеке кричат белокрылые чайки. Где-то там играет моя любимая песня Алексея Чумакова. Но здесь, между мной и Артёмом, нечто сокровенное, принадлежащее только нам. И пускай небо слишком высоко, море необъятно, а ветер порывист, наши сердца бьются в унисон. «Давай спрячемся где-нибудь», — шепчет и обводит языком контур моих губ. «За нами теперь всюду слежка», — затыкает мне рот жадным поцелуем. Я ощущаю пульсацию его мышцы твердой, бугорок в брюках. «Я никуда тебя сегодня не отпущу. И имей в виду, больному отказывать нельзя». Усмехается, чуть приседает, чтобы оторвать меня от земли и понести вдоль берега. Я обнимаю его за шею и покрываю нежными поцелуями колючие щеки, глаза, лоб и возвращаюсь к манящим губам. Это запрещенный прием волжский, зато очень действенный. Через полчаса мы заселяемся в приличный отель, забыв обо всех и обо всем. Я даже про Нику не вспоминаю, оставшуюся там, у черной жемчужины. Артём набрасывается на меня еще в коридоре, перед дверью нашего номера. Срывает с меня одежду и затаскивает через порог, раздирая на мне нижнее белье.